Издательство «Эксмо». Артур Гедеон. Лилит. Злое сердце куклы. Пролог. СССР, 1959 год. Он вышел из дома и направился к трамвайной остановке. Собранный, точно знающий, что сейчас должен сделать. Главное — идти по намеченной прямой, ни шага в сторону. Весна счастливо захлёстывала город пронзительной свежестью, всей полнотой жизни. Кругом хлопали на ветру кумачевые транспаранты с яркими лозунгами. Все как один звали к новым подвигам, великим достижениям и миру во всем мире. А как иначе? Через несколько дней Первомай. Шумные демонстрации, счастливая толчия, еще дружные семейные застолья. Все то, чего у торопливо шагавшего юноши в широких брюках, просторной рубахе и мешковатом пиджаке и в помине не было. В одном из дворов ладно заливалась Катюшей гармонь, соревнуясь с отчаянным перелаем собак. В парке напротив, через трамвайные пути, слаженно играл духовой оркестр. Стайка девочек в красных галстуках, смеясь, пролетела мимо, но, увидев офицера в мундире и при медалях, поравнялась и по-пионерски отсалютовала. Он в ответ козырнул им, и радостные пионерки стремительно понеслись дальше. Ему бы сейчас откликнуться всем сердцем на порывы этой весны юношеской душой, но было не до того. С зубовным скрежетом вдоль парка повернул доходяга трамвай и, замедляя ход, пошел к остановке. На колбасе умело балансировали два мальчишки-оборвыша и демонстративно махали руками. Юноша прибавил шагу. Длинный, для своих 16 лет, худой, сутулый, с высокой копной пшеничных волос, он забрался в трамвай, оплатил билет и сел на свободное место. На следующей остановке в трамвай ввалились два приблотненных паренька. Один лет 18, цыганистый, черноглазый, в заломленной назад кепке, другой помоложе, рыжий и курносый, похожий на задиристого дурака. Пассажиры отворачивались, никто не хотел пересекаться с ними взглядами. «Билеты покупать будем?» — спросила кондуктор. «Сейчас, маманя, только местечко нагреем», — миролюбиво сказал чернявый. «Вот сейчас и платите, или милицию позову», — пригрозила та. «Ладно, ладно, чё сразу легавых-то звать? На охоте, что ли?» Он хлопнул себя по бокам. «Дай по карманам пошмонать, а то у нас вся капуста червонцами», — показно хохотнул парень. «Мелочи еще поискать надо!» Он огляделся и, хитро прищурив один глаз, направился в сторону длинного тощего юноши интеллигентного вида. Чернявый и рыжий плюхнулись на сиденье перед ним и, перемигнувшись, как по команде обернулись. «Таких спутников только врагу пожелаешь!» Парень в кепке осклабился, остро сверкнул золотой фиксой. «Куда едешь, пацан?» Юноша отвернулся к окну. «Куда надо?» «Ты чё такой дерзкий? Со старшими надо уважительнее!» Он понизил голос. «Это мой трамвай, пацан. Я тут хозяин. Кондуктор билеты раздает, я монеты собираю. С тебя полтинник, пацан!» Юноша упрямо смотрел в окно. «Слышь, длинный, ты смотри, когда с тобой говорят. Ставки повышаются. И мне полтинник, и Юрку!» — кивнул он на Рыжего. «Ему тоже в кино и мороженого охота. Да, Юрок?» «Ага», — откликнулся тот, показав щербатый рот. «Вы чего деньги вымогаете у парня?» — возмутилась представительная дама с уложенной клумбой волос на голове, сидевшая за спиной тихого юноши. «Хулиганье!» «А вам что надо, тетя?» — возмутился в ответ парень с фиксой. «Чё вы людям говорить запрещаете, старым корешам? Мы, может, в одном классе учились. Я, может, его 100 лет не видел. Я вообще сын полка и свои права имею. Какие вы старые кореша! И какой ты сын полка? Жиган ты! И ни в какой школе твоей ноги отродясь не было. Я что, не вижу, как вы у него деньги выманиваете? Сейчас кондуктору скажу, а у нее свисток. Быстро милиция это подоспеет. Слышь, пацан, скажи, что мы старые кореша, — потребовал цыганистый в кепке. Пусть тетенька увянет. У меня уши музыкальные, за здоровье беспокоюсь. Но юноша смотрел в окно. Нельзя ничему помешать сделать так, как нужно. Ни гром и молния, ни война, ни конец света не должны остановить его. Он обернулся к женщине за спиной и миролюбиво сказал: «Все хорошо, спасибо». А потом остановил взгляд на острых карих глазах цыганистого с фиксой. Юноша смотрел упрямо и не опускал глаза. «Ты че уставился, сученыш?» Наконец тихонько, но явно с угрозой в голосе спросил чернявый. «Ты че мне тут рисуешь? Гипнотизер, что ли? Мы ведь можем с тобой и вместе выйти!» Понизил голос наглый парень в кепке. «Куда ты, туда и мы! Так хочешь?» Он зашипел, кивая на товарища. «У Юрка кулаки, как кирпичи, начнет колотить, не остановишь! Испытать хочешь? А, Юрок, отметелим тощего!» «Ага», — кивнул тот. Худой юноша перевел взгляд на рыжего и заглянул в его туповатые глаза. «Че он пялится, а, сыч?» — спросил у товарища рыжий. «Больной, может?» Худой юноша улыбнулся чернявому с фиксой. «Вам нужен полтинник?» «Ну?» — спросил тот. «Только дошло!» Юноша забрался в карман пиджака, порылся там и что-то протянул вымогателю. «Фокус-покус! Держите!» «Зря ты это, мальчик!» — неодобрительно сказала тетенька с клумбой на голове. «Вот другой разговор!» — ожил чернявый. «Сразу бы так! А моему братюшке...» — он кивнул на туповатого спутника. «Юрку тоже полтинник нужен, а то он плакать будет». «Будешь, Юра?» «Буду», — мрачно ответил тот. «Вот и ему полтинник», — сказал долговязый юноша и тут же поспешно встал. Трамвай как раз тормозил перед очередной остановкой. Юноша вышел и заторопился в сторону старой площади, где дожидались пассажиров два обшарпанных довоенных автобуса. Чернявый и рыжий заторможенно смотрели на то, что лежало у них на ладонях. «Полтинник, кажись?» — спросил чернявый. «Или рубль дал? Промахнулся? Я чё-то не секу». «А у меня чё? Гривенник?» — хмурился рыжий. «Обманул, падла. На кино не хватит». «Чего, дурни, смотрите?» — усмехнулась женщина с клумбой на голове, выходившая на следующей остановке через переднюю дверь. «У вас в руках по гайке. У одного большая, а у другого маленькая». Ближайшие пассажиры уже тянули шеи в их стороны. Всем хотелось посмотреть на фокус-покус. «Вот таких гаек вам в башке и не хватает. А паренек-то хитер. Обвел вас вокруг пальца паразитов», — рассмеялась дама. «Ему бы в цирке с такими талантами выступать». Фырчал и кашлял старый автобус, кряхтел и захлебывался во время переключения скоростей, но катил быстро. На нем юноша покинул город, переехал по мосту через речку Лиховую, промчался по старинному селу Зырино и вышел на дальней его окраине. Слева поднималась построенная еще до революции кирпичная водонапорная башня, а справа за плотным высоким забором и буйно зацветающим садом крепко стоял построенный на века большой патриархальный дом. Юноша бывал тут нечасто. В этом доме поколениями росли его предки, но так случилось, что отца художника тут не жаловали. Однажды тот сказал, что не хочет иметь ничего общего со своей безумной роднёй. И причина на то была. Семью Беспаловых избегало и побаивалось еще с давних времен все село, и даже теперь, в советские времена повсеместного атеизма, потому что числились они потомственными колдунами. Юноша отворил калитку и двинулся по широкой тропинке к дому. Весь фасад был покрыт хитрой резьбой, где можно было разглядеть и смешные фигурки людей, и животных, и всякие символы. Юноша знал, каждый из них значит очень много. Весь этот рисунок — целое письмо, но никто и никогда не говорил ему, кому оно предназначено и что скрывает. Помнил только, как ему про эти каракули сказал дядя, уже покойный. «Этим языком наши боги с нами говорят, малышок. Вырастешь, может, и узнаешь, что к чему, если дед Бериндей позволит. Он отца твоего проклял, братца моего младшого, и тебе, семени его, не шибко доверяет». Помер дед Бериндей, но так и не посвятили юношу в тайное письмо предков. На крыльце сидела его бабка Чернуха, в миру Евдокия, чтобы вопросов не было, в старом плетеном кресле. Одета она была в черное, с платком на голове. Кто из сельчан увидит, пробежит мимо, а поймает ее взгляд сразу в церковь. Сидела она, как сфинкс, положив руки на широкие лопухи-подлокотники, по-хозяйски откинувшись на спинку. Тут же на узкой тесной скамейке дремал родной дядя юноши, младший брат отца Ёж, в миру Никодим, в поддевке, широких штанах и старых хромовых сапогах. — Редкий гость, — процедила бабка Евдокия. — А как вытянулся! Но сказала это с радостью, как-никак родная кровь. По-своему, она очень любила внука. «Ой ты, племянник пожаловал!» Приподнявшись на локте, усмехнулся Никодим. «Как там братец мой поживает? Малевальщик, пьет горькую?» «Иногда пьет». Стоя перед лестницей, потупил взор юноша. «А мать все блудит?» «Не знаю», — обиженно нахмурился гость. «Не терзай ты его, дурень!» — осекла бабка Чернуха сына Словоблуда. «И так у него не дом, а худое сито. Ну, отрок, зачем пожаловал? Вижу, нужда приключилась и по нашей части, верно?» «Верно, бабушка», — ответил юноша. «Большая нужда». «И срочная?» «Очень срочная». «И сердечная?» «Да, бабушка», — вспыхнул он. «Говори, милый, помогу, чем смогу». «Может, в дом пойдем?» Покосившись на пересмешника дядю, предложил юноша. «Пойдем, милый, пойдем. Поднимайся. А ты дом стереги, Никодим», — в шутку наказала она сыну. «Чтобы мышь не пробежала!» «Из дома или в дом?» — пошутил тот. «Балабол!» — откликнулась старуха, взяла внука за плечо, нагнула, поцеловала в темя и подтолкнула к открытым дверям. В избе она усадила его в красный угол, самый нарядный и ухоженный. Правда, не было тут никаких образов, как в других, и быть не могло. Но висел высеченный из дерева лет 200 назад почерневший старик, длинноволосый, в одежде до пят, с посохом. Он подозрительно смотрел на всякого, кто сюда входил, садился за стол, а может, и слушал, о чем говорят. Юноша стал рассказывать. со всей положенной его возрасту страстью и всей болью, которую переживал сейчас. «Задачки ты задаешь, внучок», — покачала головой бабка-чернуха. «Чтобы помочь, я должна открыть тебе несколько тайных дверей, одну секретнее другой. Твой дед Бериндей, муж мой, будь он жив, никогда не позволил бы мне этого сделать. Он проклял своего сына, твоего отца, и не верил тебе. Но я верю, милый, потому что знаю, тебе передался наш дар. Не трем моим сыновьям, а именно тебе. И вот мой выбор. Помогу тебе, прогневлю мужа. Каким словом он встретит меня там, куда все уходят? А не помогу, прогневлю господина Чернобога». Она указала кривым пальцем на деревянного идола. «И Мару с Мороком тоже прогневлю». Старуха прихватила его руку костистой клешней. «Только и ты, внучок, должен решить для себя, как тебе быть дальше». «Что я должен решить, бабушка?» «Дать слово, что будешь служить семье и нашим богам». «Даю слово», — кивнул он. «Какой ты шустрый!» — усмехнулась старуха. «Но это хорошо, что сразу согласен. Стало быть, сердцем говоришь, только так и надо. Я буду читать заклинания, а ты повторять их за мной. Слово в слово. Долго буду читать. Помни». «Хорошо», — кивнул юноша. «И еще помни, ее душа останется между небом и землей, будет ждать сколько надо. Там времени нет. Но пока она здесь, сама должна решить, что согласна на это. Сама. Ты ее неволить не вправе. Да и захочешь — не сможешь. Тут каждый за себя решает. И если она решится, то пусть скажет на самом пороге, когда ты все отчитаешь, такие слова: «Согласна! Забери меня из рук смерти, уведи в сад покоя, где я буду ждать, когда ты вернешь меня. Понял?» «Понял», — с бешено колотящимся сердцем ответил юноша. «Хорошо. Сил тебе придется отдать много. Может, потеряешь что-то из своего. К этому тоже будь готов. И последнее. Тебе понадобится сосуд, куда ты вольешь ее душу и принесешь в мир живых. Всего-то навсего. Проще некуда, а, внучок?» Сжав его руку прокопченной клешней, сухо рассмеялась бабка-чернуха. «А какой это сосуд? Где его взять?» «Узнаешь». «И все это может получиться?» «Моя бабка-волчица говорила так: пусть нас пугают. Бог дал, Бог взял, а мы у него назад заберем. Ты заберешь, Саввушка, коли сила дана, а я помогу, направлю, лучинку во тьме для тебя подержу. А теперь запоминай заветные слова, что она должна услышать в те самые мгновения, когда с краешка жизни сорвется в тьму кромешную».